Речи Альвиса. Альвис сказал: «Скамьи готовят, домой собираться, не время ль, не вести? Всякий решит, сватовство торопил я, вернуться пора нам». Тор сказал: «Что за пришелец? Что бледен твой лик? Не спал ли ты с трупом? Ты с великанами сходен обличьем, в мужья не годишься». Альвис сказал: «Альвис зовусь, под землей я живу, и дом мой под камнем. К возничему ныне я в гости пришел, надо слово держать». Тор сказал: «Не соблюдешь ты слово свое, отец я невесты, не был я в пору сговора дома и не дал согласия». Альвис сказал: «Кто этот воин, который невесте запретом грозит? Кто здесь бродяга знает тебя? Кто твой дурень, отец?» Тор сказал: «Винг Тор зовусь я, пришел издалека, я Сидграни сын, против воли моей деву возьмешь ты и в брак с нею вступишь». Альвис сказал: «Хочу обещание твое получить и согласие на свадьбу, белоснежную деву в жены возьму, или жизнь не нужна мне». Тор сказал: «Девы любовь будет с тобой, мой гость многомудрый, если ты сможешь о каждом мире поведать мне правду. Альвис, скажи мне про все, что есть в мире, наверно, ты знаешь, названием каким зовется земля в разных мирах». Альвис сказал: «Землей у людей, идолом у асов, путями у ванов, зеленой у турсов, родящей у альвов, у богов она влажная». Тор сказал: «Альвис, скажи мне, про все, что есть в мире, наверно, ты знаешь, названием каким небо зовется в разных мирах». Альвис сказал: «У людей это небо, и твердь у богов, ткач ветра у ванов, верх мира у турсов и кровля у альвов, дом влажный у карликов». Тор сказал: «Альвис, скажи мне про все, что есть в мире, наверно, ты знаешь, как месяц зовется, что люди видят в разных мирах». Альвис сказал: «Месяц он у людей, луна у богов, а в хель — колесо, у карликов — светоч, спешащий у турсов, у альвов — счет лет». Тор сказал: «Альвис, скажи мне про все, что есть в мире, наверно, ты знаешь, как солнце зовется, что люди видят в разных мирах». Альвис сказал: «Солнцем люди зовут, а боги — светилом, друг Двалина — карлики, турсы — пылающим, ободом — альвы и асы пресветлым». Тор сказал: «Альвис, скажи мне про все, что есть в мире, наверно, ты знаешь, как тучу зовут, что дождь проливает в разных мирах». Альвис сказал: «Тучей люди, а боги надеждой на дождь, ванны ветром гонимой, альвы мощь ветра, влажную турсы, в хель шлем невидимка». Тор сказал: «Альвис, скажи мне про все, что есть в мире, наверно, ты знаешь, как ветер зовут, что дальше всех носится в разных мирах». Альвис сказал: «Люди ветром зовут, а боги — летящим, он ржущий у асов, ревущий у турсов, шумящий у альвов, а в хель он — порывистый». Тор сказал: «Альвис, скажи мне про все, что есть в мире, наверно, ты знаешь, как называть привыкли затишье в разных мирах». Альвис сказал: «Люди — затишьем, спокойствием, боги, ваны — безветрием, йотуны — зноем, тишью дня — альвы, покоем дня — карлики». Тор сказал: «Альвис, скажи мне про все, что есть в мире, наверно, ты знаешь, как море зовут струги, несущие в разных мирах». Альвис сказал: «Люди морем зовут, а водами — боги, волнами — ваны, влагою — альвы, дом угря — великаны, а карлики — глубью». Тор сказал: «Альвис, скажи мне про все, что есть в мире, наверно, ты знаешь, как зовется огонь, что горит пред людьми в разных мирах». Альвис сказал: огнем у людей, жаром у асов, у ванов бушующим, жадным у турсов, жгущим у карликов, в Хелион стремительный. Тор сказал: «Альвис, скажи мне про все, что есть в мире, наверное, ты знаешь, как лес зовется, что вырастает в разных мирах». Альвис сказал: «Он лес у людей, у богов грива поля, в Хель поросль склонов, дрова он у турсов, у альвов ветвистый, у ванов он прутья». Тор сказал: «Альвис, скажи мне про все, что есть в мире, наверное, ты знаешь, как имя ночи, дочери Нера в разных мирах». Альвис сказал: «Ночь у людей, мгла у богов, покров у божеств, у йотунов тьма, у альвов сна радость, грезы Ньорун у карликов». Тор сказал: «Альвис, скажи мне про все, что есть в мире, наверное, ты знаешь, как нивы зовутся, где зерна посеяны в разных мирах». Альвис сказал: «Ячмень у людей, злак у богов, всходы у ванов, у йотунов хлеб и солод у альвов, а в Хельто поникшее». Тор сказал: «Альвис, скажи мне про все, что есть в мире, наверное, ты знаешь, как пиво зовется напиток людей в разных мирах». Альвис сказал: «Пивом люди зовут, а брагою — асы, ваны — пьянящим, в Хёль — медом зовут, чистой влагою — турсы, питьем — сыны Суттунга». Тор сказал: «Чья еще грудь вместила бы столько сведений древних? Но хитростью мощной тебя обманул я. Ты в доме застигнут солнечным светом».